Глава 9. Проснулась я от того, что меня довольно сильно трясли за плечо. Никакой угрозы я не ощущала, а прикосновение, несмотря на жесткую хватку, было родным и любимым. Так что в ответ я дернула плечом и повернулась на другой бок, даже не удосужившись открыть глаза. За 3 дня я спала нормально всего 1 ночь, так что безумно хотелось валяться в кровати до победного конца, но сестру такое явно не устраивало. «Вставай, Мия!» — возмущенно воскликнула она. «Нет», — буркнула я, закрывая голову подушкой. Просыпаться совсем не хотелось. Мне снились такие дивные сны, что возвращение в реальность казалось подобно смерти. Но я знала, так просто Лин от меня не отступит. Так что прощайте горы золота и драгоценные камни, что согревали лучше, чем самый жаркий солнечный день, и ощущались подобно пуховой перине. Но что главное, во сне это была моя личная пещера и все сокровища, соответственно, тоже. Надеюсь, мы встретимся завтра. А пока стащить подушку с головы, перевернуться и с укором уставиться на сестру. «Я сплю», — сообщила я. «Уже нет», — радостно оповестила она, залезая с ногами на кровать и посмотрев на меня взглядом милого щеночка. «Сразу загрузишь мой спящий разум или дашь одеться?» — поинтересовалась я. «Ой, прости». Она вскочила, давая мне слезть, а когда я поплелась в сторону ванной, размышляя, что любую другую убила бы за такое пробуждение, но на сестру даже не сердилась, как мне донеслось в спину. «А как связаны мыслительные способности и одежда?» Вместо ответа я натурально так зарычала. «Нет, когда-нибудь я ее прибью». Но отвечать не стала, отведя душу тем, что со всей силы грохнула дверью при закрытии. Подошла к зеркалу, уставилась на отражение и поморщилась. Нет, выглядела я довольно неплохо, несмотря на малость помятый и растрёпанный вид. Но вот с привычной внешностью придется в очередной раз расстаться. А я только привыкла к себе вот такой настоящей. Но рисковать нельзя. Хотя вероятность нашего пересечения с герцогом минимальна, но кто знает, где находятся остальные 2 камня. Поймав себя на мысли, что машинально поглаживаю рубин, снова нахмурилась, припомнив, что не только груды золота снились мне ночью. 3 камня, что мне приказал найти и украсть Кейп, были связаны между собой и когда-то находились вместе, украшая собой корону. Хотя опасность заключалась в том, кто носил ее на своей голове. Высокий мужчина, красивый, древний, порочной красотой. Его лицо расплывалось перед глазами, словно память отказывалась показывать мне картинку. Но я отчетливо ощущала, от него стоит держаться подальше. «Мий, я тут вот что подумала». В ванную ввалилась сестра. Достижение. На этот раз она продержалась 1 минуты, прежде чем ворваться в комнату. В этом была вся Лин. Импульсивная, открытая, страстно желающая помочь хоть чем-то, пока я отрабатывала за 2 физически. Но с силами у нее было слабовато, так что она занималась сбором сведений, да и насчет плана операции я частенько советовалась с ней. Конечно, сестра слабо представляла практическое выполнение своих советов, но зато они были нетривиальными, помогали обойти законы и отговориться от стражников. Как ни странно, но Гейб не препятствовал тому, что Лин постоянно сидит в библиотеке и изучает книги. «Я сегодня полночи думала. То-то я думала, что так крепко спала всю ночь, и никто не храпел над ухом», — пошутила я. «Я не храплю», — возмутилась сестра. «Пошутить нельзя», — хмыкнула я. «Ладно, говори, что хотела». Покрутив головой, я открыла воду и приступила к водным процедурам, одновременно слушая Лин. «Мне сегодня такие сны интересные снились», — начала она и устроилась на стуле рядом с раковиной. «Наверное, близость камня поспособствовала. В общем, я видела 3 камня. Один точь-в-точь, как вот этот твой рубин. А остальные 2 — огромный сапфир и желтый алмаз». Резко выключив воду, я повернулась к сестре. Конечно, то, что мы видели во сне, судя по всему, одни и те же камни, могло быть совпадением. Но не тогда, когда дело касалось драконов. И я ничего не говорила Лин о том, что приснилось мне. Даже больше. Сам Гейб ничего не говорил мне про остальные камни. До сегодняшнего утра я не представляла, с какой стороны браться за оставшуюся часть заказа. «Так вот, они потрясающие такие», — словно не замечая моего состояния, мечтательно продолжила Лин. «Находились в какой-то короне, что ли, но при этом постоянно меняли цвет. Стоило на них попасть солнечным лучам». «Ты видела просто корону с камнями?» — осторожно заметила я. «Нет, она была на голове у какого-то мужчины». Я нервно выдохнула и сжала кулаки. «Мии, ты тоже это видела?» — ахнула сестра. Кивнув, я тоскливо уставилась на сестру. Только сейчас я окончательно осознала, что с согласием на выполнение этого заказа я влипла во что-то не очень хорошее. Мало того, еще и сестру втянула. Надо было сразу отказаться, когда мне практически не дали никаких наводок. Но я словно обезумела и была готова на все, а разум будто отключился, стоило мне услышать, что свобода близка как никогда. Только руку протяни. «Укради, Мия, 3 драгоценных камушка, и ты свободна». Гейб врал мне. Открыто смотрел мне в лицо и нагло врал. Где была моя осторожность и разумность в тот момент? Впрочем, что сейчас об этом говорить? «Мия, ты меня пугаешь», — прошептала Лин. «Нам надо найти оставшиеся камни», — выдохнула я. Хватило одного взгляда на свое отражение, чтобы понять, почему так испугалась сестра. Так и не расчесавшая волосы, в ночной рубашке, бледная от осознания проблемы, я выглядела как мертвец, восставший из могилы. Но при этом глаза сверкали каким-то незнакомым блеском, отчего, казалось, радужку залило расплавленным золотом. Мотнув головой, я взглянула на себя и выдохнула с облегчением, осознав, что привычные краски вернулись на лицо. Взяв гребень, я медленно провела по волосам, потом еще раз, пока не расчесала всю копну. Сестра молчала, хотя и не сводила с меня взгляда. Но в этот раз не приставала с расспросами, явно осознав глобальность проблемы. А я продолжала думать, как поступить. Да, именно так. И пока я не соберу все три, Гейбь не получит ни одного. Совру, что иначе не получится их раздобыть. Вот когда найду весь комплект, то у меня появится козырь. Конечно, терять время попусту нельзя. Все надо делать одновременно. Собирать деньги, искать жилье, продумывать пути отхода. Мы с Лин должны быть готовы к побегу. Если в тот день, когда я принесу камни, Гейб откажется признать уговор выполненным и откажется снять с нас магические печати, что привязывали нас к нему, словно собака к хозяину. «Я видела камни», — глухо сказала я. «В короне, что была на мужике. Лин, тебе надо будет узнать, для какого ритуала они нужны». «Мне кажется, надо искать среди легенд», — тихо заметила сестра, ставшая серьезной как никогда. «Скажу больше, мне кажется, я читала про эту корону и ее владельца. Надо только вспомнить, что именно». «Но сначала мне надо знать, где искать остальные камни», — жестко добавила я. Рубин, что висел сейчас у меня на шее, пульсировал и тем самым подсказывал, как именно я должна его использовать. То, что именно он навеял нам с Лин один и тот же сон, я не сомневалась, как осознавала и слова Гейба насчет ключа. Ключ? Да не совсем. Это скорее сердце, и именно его биение уже сейчас подсказывало мне, в каком направлении двигаться. «Нам нужна карта», — кивнула Лин и вышла из ванной. Я же быстро оделась и вернулась в спальню, где сестра успела освободить центр комнаты и разложила карту. Приблизившись, я сняла камень с шеи, снова подметив, как все во мне протестует, когда я расстаюсь с ним. Села на пол и протянула руку над картой. Лин сделала то же самое, накрыла мою руку своей и прикрыла глаза, сосредотачиваясь. Как всегда, я ощутила тепло, идущее от руки сестры. Прошло несколько секунд, кожа стала еще горячее. Когда наши сердца начали биться в унисон, я почувствовала, как потяжелел камень. Обычно, когда мы делали вот такой поиск, то камень начинал раскачиваться, примерно определяя место. Такими свойствами обладали камни из одного комплекта, что находились вместе долгое время. Найти камень из колье или браслета — ничего сложного. Определяется площадь, в процессе потихоньку сужается, пока не определяется точный дом. Затем вопрос проработки конкретного ограбления. Но сейчас происходило что-то невероятное. Рука Лин едва ли не обжигала. Я чувствовала биение ее сердца как свое. Когда шум в ушах становится настолько громким, что заглушает остальные звуки. Не выдержав, я испуганно открыла глаза и обнаружила, что сестра застыла, подобно статуе, будто не замечая, как ее пальцы обжигают. «Лин?» Сестра не реагировала. Я попробовала потянуть камень на себя, но не смогла сдвинуть ее ни на миллиметр. На мой голос Лин тоже не реагировала. Чуть ли впервые в жизни я замерла, не зная, что предпринять. Происходило что-то странное, и это пугало до трясучки. А когда камень приподнялся на цепочке и завис в воздухе, а следом и волосы Лин начали развиваться, хотя ветра в комнате точно быть не могло, я забыла, как надо дышать. Когда же рубин из этого положения резко рванул вниз, прорвав карту, сердце пропустило удар. В эту секунду очнулась Лин и, как будто ничего не произошло, вопросительно посмотрела на меня. Я же переводила взгляд с нее на карту, ничего не видя, и все еще не в силах что-либо сказать. «Ну что?» — нетерпеливо спросила она. Словно очнувшись, я посмотрела вниз и увидела обугленную дырку в карте. «Мы нашли место», — подтвердила я. «Храм?» — удивленно воскликнула сестра, тоже рассмотрев дыру, а затем вскочила и подошла к окну, явно о чем-то размышляя. «Лин?» «Я знаю, что это за камень», — наконец сказала она, помолчав немного. «Как я раньше не додумалась. Это сапфир из навершия посоха Верховного Жреца», — уверенно добавила. «Он его берет только по великим поводам, пользуясь другими на обычных службах и ритуалах. Я поищу план храма». «А что я?» Мне оставалось только застонать в ответ от перспективы подобного святотатства. Надеюсь, боги не покарают меня за такое. Храмовников я до сих пор не грабила. Но всегда что-то бывает в первый раз. Еще раз вздохнув, я поднялась, вернула рубин на шею и свернула карту. Пора начинать готовить ограбление.